Лич, который взрывает воздушные замки. Глава 1. Союз кости и металла. 1 марта 2029 года. Праведная республика. Г. Душанбе. Оперативный штаб был полон немертвых офицеров. Войска к ружью. Скомандовал я. Все увольнительные отменить. Всем вернуться в расположение и ждать сигнала. Есть, повелитель. Ответил Леви. Началась суета. Связисты оперативно передавали приказы в локальные штабы на местах, после чего суета начиналась уже там. По уже давно разработанному плану, предполагающему, что противник может открыть портал почти где угодно, каждый солдат должен быть снабжен троекратным боезапасом, 3 гранатами, а также постоянно носить броню и оружие. Битва может начаться где угодно и когда угодно, что подтвердили события на космодроме. Солдаты Захара, то есть боевые платформы, не нуждаются во сне и отдыхе, поэтому внезапное вторжение было встречено немедленным огнем из всех стволов, которые постоянно наготове. Враг потерял 732 единицы, убитыми, а также 447, пленными, это по сообщению от Захара нашему генштабу. Боестолкновение заняло 83 секунды, то есть враг появился почти мгновенно и рассчитывал застать Захара врасплох. Это значит, что протекторат слабо представлял себе, с кем имеет дело. МХМ. Первое вторжение Захар отразил, не потеряв ни одной платформы, но сразу же обратился ко мне за консультацией. Только вот дел у меня сейчас так дохрена, что даже поговорить некогда. Мы следующие, сказал я, сломав зубы об Захара, они захотят отыграться на ком-то еще. Население эвакуировать в подземные убежища, немедленно. Сделаем, повелитель, принял приказ Кумбасар. Вот и началось то, к чему мы так долго готовились. Повелитель, железный человек настаивает на беседе, сообщил мне Леви, оторвавшись от трубки. Ох, ладно, пусть подходит к парадному входу во дворец, решил я. Ты за старшего, командуй подготовкой к обороне. Слушаюсь, повелитель, козырнул генерал-полковник. Выхожу из штаба, спускаюсь по лестнице в холл и выхожу через парадную дверь, а там меня уже ждет платформа. О чем ты хотел поговорить? Спросил я. Захар, в отличие от живых, меня прекрасно понимает. Он уже исследовал феномен языка мертвых и даже разработал специальное оборудование, позволяющее фиксировать этот многокомпонентный инфразвук, который мы используем для общения в своей тусовке. Мне нужен способ обезопасить территорию космодрома, озвучил свою потребность Захар. Да уже решается вопрос, махнул я рукой. Сейчас, как только первое охуение пройдет, на местах будут последовательно воспроизведены ритуалы запрета. Не факт, что поможет против магов протектората, но хотя бы что-то. А более надежного средства нет, поинтересовался искусственный интеллект. Печать трибунала на мир и все будет заебись, усмехнулся я. У нас почти все готово, но осталось уладить пару мелочей. Узнать, как ее накладывать, а также найти нужные объемы всех видов энергии, которая для нее может понадобиться. Сейчас неуместен сарказм, произнес Захар. У тебя точно нет надежных способов. Все это время меня защищал от протектората только его глубокий похуизм, ответил я. Теперь ему не похуй, поэтому надежная защита спала. Города мы уже перекрыли наглухо, но патрули уже начали шерстить улицы на предмет странных котов или других подозрительных существ. Еще раз, не факт, что ритуалы запрета вообще сработают. Это протекторат, государство, съевшие популяцию собак на захвате миров разной степени сложности. Кстати, кто именно на тебя напал? Спросил я. Тут важен момент, что коты, доминирующий в протекторате вид, сами в замесы лезть не любят. У них есть минотавры, инсектоиды, а также недобитые вампиры, обитающие в отравленном дикой магией мире, где не сладко даже таким, как они. По факту, у этих трех миров очень широкая автономия в протекторате, но войска в кошачью армию они посылают. В общем, протекторат – это что-то вроде федерации миров, только один мир в ней играет роль самого сильного и влиятельного бэтбоя, который помыкает всеми остальными. НАТО у них, короче говоря, ты бы назвал их минотаврами, произнес Захар. Экстренная аутопсия проведена на мощностях моей лаборатории. Выборка – 100 случайных тел. Отчет об анатомических уязвимостях уже составлен и отправлен на твой компьютер. Несмотря на то, что моими платформами были применены лазеры и рельсотроны, я установил, что классические пули тоже будут эффективны против них. Но запас живучести у них очень высокий, поэтому стрелять придется по наиболее уязвимым местам. Рекомендую применять крупнокалиберные пулеметы. Какое вооружение у них было? Поинтересовался я. Примитивное огнестрельное оружие, но это только на первый взгляд, ответил Захар. Калибр от 32 до 37 мм, мощность выстрела не эквивалентна заряду черного пороха. Испытание показало, что свинцовая пуля весом 290 грамм имеет начальную скорость 613 метров в секунду. На черном порохе такого добиться нельзя, но это есть. Объяснение одно – магия. «Да уж понятно», – произнес я. «Значит, эти суки уже заглядывали сюда пару раз, но смотрели не очень внимательно. Хочешь сказать, что они позаимствовали огнестрельное оружие в этом мире?» – уточнил Захар. «А где еще?» – спросил я. «У них с технологиями полная жопа». Ведь они, в некоторых аспектах, пользуются технологиями средневековья. Магия совершенно не способствует техническому развитию. «Слушай, а какая у этих дульнозарядных монстров отдача?» «Мощная», — ответил Захар. «Но она компенсируется каким-то непонятным образом. Скорее всего, тоже магия. Они не умеют иначе», — согласился я. «Что делать-то будем? Они умеют блокировать твои порталы?» — спросил искусственный интеллект. «Я не знаю», — признался я. Я вообще о них почти ни хрена не знаю. Тогда будет разумно, если я погружу в спокойное море 2000 подводных платформ, произнес Захар. Разумеется, на время противодействия протекторату. Да без проблем, махнул я костяной рукой. Если они перекроют нам связь с землей, будет лучше, если ты не утратишь производственные мощности. Ритуал запрета мною уже освоен, сообщил Захар. В ближайшие 2 часа рунные пластины будут развернуты и активированы по всей занимаемой моими производствами площади, но нужно удостовериться, что они работают. В самое ближайшее время удостоверимся, ответил я. На этом все, кивнула платформа. Увидимся. Жму своей костяной рукой его металлическую руку. Союз кости и металла, хе-хе-хе. Платформа уходит в сторону ритуального зала, а я возвращаюсь обратно в штаб. Нужен чуткий и непрерывный контроль за ситуацией. Джентльмены, докладывайте. Вновь сел я в главное кресло. Кумбасар, статус эвакуации. Леви, боеготовность частей. Мархейм, что там с обеспечением убежищ водой и провизией? 2 марта 2029 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. Праведный президент, вечного ему правления, всецело занятый отражением внезапной агрессии чужаков, приказал мне выступить вместо него, пояснил неуютно чувствующий себя Леви. Я, Джим Леви, главнокомандующий Праведной армии. Моя задача – обеспечение безопасности рубежей нашей страны. Эту честь мне вверил лично Праведный президент, и я обещаю вам, что не подведу его. Лужко, ответственный за благоприятный образ повелителя, махнул рукой, что означало сделать паузу. В эту паузу на фоновом экране должны появиться кадры побоища на космодроме. Первое вторжение противника было отражено, продолжил Леви. Враг понес тяжелые потери, а также утратил фактор внезапности. Теперь любой удар будет ожидаем, и получит сокрушительный ответ. Снова пауза на смену кадра. За спиной Леви должны появиться медленно переключающиеся кадры с постановочных фото живой Ауксилии, якобы идущей в наступление. Кадры реального наступления в Кефаллении и Пелопоннесе были не особо зрелищными, поэтому уже после боевых действий картинно засняли движение войск в ворохе спецэффектов и компьютерной графики. «Праведный президент взывает вас, граждане, к сохранению спокойствия», — произнес генерал-полковник. «Враг ограничен технологически, живет по законам феодализма, а также всецело уповает на магию, в этом его слабость. У нас есть, чем ответить ему. Мы победим, потому что иначе быть не может. Уже есть свидетельство о высадке сил противника вокруг Севильи, которая была полностью заблокирована ритуалами запрета в первый час. Это внушало надежду, что враг не может преодолеть этот ритуал и будет играть на общих правилах. Проблема в том, что до сих пор не установлен способ постановки порталов, нет никаких ритуальных кругов на конечной точке, а сами порталы краткосрочны в своем существовании. Они появляются, выпускают вражеского солдата, после чего исчезают бесследно. Под Севильей высадилось около 12 тысяч минотавров, которые начали строить осадный лагерь. Сделать с этим ничего было нельзя, так как город и без того находился под ритуалом запрета. Сколько бы врагов ни прибывало из других миров, они не найдут здесь ничего, кроме смерти, произнес Леви, пристально глядя в объектив камеры. Праведная армия позаботится об этом. 3 марта 2029 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. Так, камешек за камешком, пробурчал я в никуда. Воспроизвожу формулу заклинания «Несокрушимый шип» и выбираю целью пустырь перед собой. Землю слегка тряхнуло, а из моего источника некроэнергии стремительно засосало. Я чувствовал каждой костяшкой своего тела, что занимаюсь чем-то противоестественным. Чисто технически, это и есть противоестественное действо. Энергия стихии не должна получаться из другого вида энергии, особенно такого, как мой. Еще я вновь ощутил формирование той нездоровой версии некроэнергии, о которой так любит поболтать Панорамикс. Она проходила на краю восприятия, будто бы рядом, чуть-чуть дальше краев периферийного зрения. Зафиксировать ее никак не удается, но именно она и обеспечивает процесс сроста нетканей. Я потратил немало времени, чтобы изучить аутоптат Панорамикса, но так и не понял, почему и зачем образуются эти ткани. Единственное, чего я достиг, назвал их нетканями, потому что они безусловно новые и определенно ткани. Установлено, что повреждения они латают за счет обычной некроэнергии, поэтому Панорамикс, основательно расстрелянный из АК-12, оправился ото всех полученных повреждений в течение неполных 2 минут. И это хорошо, и это нужно. Шип взмыл к небесам и остановился на 30 метрах. Специальный шиповал, аппарат, управляемый платформой Захара, обхватил шип фиксаторами, после чего срезал его широким плазменным резаком. Положив шип на специальную площадку, где его распилит на более удобные куски, он выдернул подземную часть шипа и переместил ее туда же. Я прислушиваюсь к ощущениям и понимаю, что с костями все в порядке и надо продолжать. Одна особенная платформа Захара стоит у меня за спиной и пытается зафиксировать хоть что-то, но я только и могу, что пожелать ей удачи. Продолжаем, изрек я и повторил процедуру. Снова из меня начало сосать некроэнергию, снова это чувство омерзения от неправедности действа, после чего из глинистой почвы вырвался очередной шип. Я тут не только приближаю свое становление архиличем, но еще и вырабатываю стране полезный ресурс. В промышленном районе Душанбе стоит специальный цех, перерабатывающий полученный гранит в плиты и блоки. Все эти плиты и блоки мы используем для строительства подземных коммуникаций, у меня в планах полноценное метро, а также в облицовке зданий. Да, у нас сейчас все из бетона и стали, но я хочу сохранить в своей столице этот средневековый флер. Небоскреб, несомненно, но зато облицован природным камнем. Третий пошел, воскликнул я, в очередной раз воспроизводя формулу заклинания. Прогресс медленный, но он есть. Хрящевые пятнышки серьезно увеличились в размерах, а кое-где даже появились какие-то намеки на начало мышц. Это будет очень долго. Дайте душному 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, мысленно посетовал я, и вы не узнаете нынешнего Алексея. Но хуй дадите ведь, я прав, 4 марта 2029 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. Не начинают боевых действий, продолжил рапорт генерал-майор Аллин Адам. Они призвали осадные машины, окружили город чистоколом и сейчас роют диагональные траншеи, чтобы подойти поближе к стенам. Это значит, что они еще не знают о наших возможностях. Близзард у нас занимается разведкой, поэтому мне докладывает лично Адам, как непосредственный глава и координатор разведывательной и контрразведывательной деятельности. «Да откуда бы им знать?» – спросил я. «Предполагаю сценарий развития их военной мысли. Сперли мушкеты и черный порох, испытали в деле, после чего усовершенствовали магическим путем. Пули стали лететь более предсказуемо и пробивать почти любую броню, в том числе и магические щиты. После этого у них исчезли причины думать дальше. Не стоит их недооценивать», — покачал немертвый генерал-майор головой. «Разведчики наблюдали у них артиллерийские орудия неизвестной системы, мало напоминающие дульнозарядные модели нового времени. Детали им рассмотреть не удалось, но есть основания полагать, что это нечто серьезное. А что дроны?» — спросил я. «На малой высоте сбиваются их защитной системой, а на большой высоте мешает какая-то густая дымка, постоянно висящая над их осадным лагерем», — ответил Адам. «Так вытащите военные дроны с тепловизорами», — приказал я. «Блядь, почему я должен вам это говорить? Звони Кумбасару, пусть расчехлит и передает в войска». «Слушаюсь, повелитель», — ответил Аллин Адам и достал из нагрудного кармана смартфон. «В идею о том, что наш враг может прослушивать смартфон, я не верю, поэтому связь свободная». Переговоры были короткими. Два вопроса, два ответа, одно подтверждение. Что за защитная система у этих мудаков? Спросил я, когда Адам положил смартфон обратно в нагрудный карман кителя. Соколы, повелитель, ответил генерал-майор. Возможно, это просто обученные птицы, а возможно, что магические существа, информации слишком мало. Беру со стола свой смартфон и разблокирую его экран. Силиконовые перчатки, это эрзац, но эрзац рабочий. Все равно неудобно, но хоть как-то. Алло, Захар, изрек я на языке мертвых. Как слышно? Хорошо слышно, ответил искусственный интеллект. Мне нужен новый дрон, чтобы разобраться с хищными тварями, сбивающими мои обычные дроны, произнес я. Есть какое-нибудь решение, способное самостоятельно расправиться с соколом или орлом? Можно снабдить дрон дробовиком, предложил Захар. Система управления огнем будет простой, наводящей в область нахождения цели, поэтому получится достаточно компактный. А управляемую ракету на этот дрон навесить можно? Спросил я. Ты хочешь получить боевой дрон? Уточнил Захар. Подразумеваю решения, предназначенные для уничтожения особо важных целей. А можно? Спросил я. Конечно, можно, подтвердил искусственный интеллект. Готовые решения у меня уже давно есть, и я могу передать тебе хоть 10 подобных дронов. Если нужно больше, придется подождать минимум сутки. А что там у них подвешено? Заинтересовался я. Есть высокоточное рельсотронное орудие, есть управляемые ракеты Х-199, есть корректируемые бомбы, ответил Захар. Можно подвесить блоки неуправляемых авиационных ракет С-87, есть кассетные бомбы, а есть бомбы с боевым отравляющим веществом реакции С. Что за химия? Спросил я. Как работает? На минотавров подействует? Основное действие реакции С выражено в ингибировании ацетилхолиностеразы, 1, сообщил мне Захар. Если это живое существо, то этот газ убьет его. А мои химические заводы могут производить эту реакцию С? Задал я очень важный вопрос. Это боевое отравляющее вещество особой сложности, ответил на это Захар. На простом химическом заводе его не произвести, но я могу построить автоматизированный завод, если у тебя есть такая потребность. Если можешь, буду благодарен, произнес я. Этическая сторона вопроса о применении химического оружия тебя не волнует, уточнил он. Знаешь, сказал я, этическая сторона этого вопроса начала волновать человечество только тогда, когда появилась возможность получить газовые бомбы в ответ. До этого оно смело применяло хлор, фосген, винсенит и им подобные. Я буду применять химию против этих ублюдков, покусившихся на мою планету. Но, ввиду того, что это настоящая игрушка дьявола, буду делать это ограниченно, до тех пор, пока совсем не прижмет. Ядерное оружие? Поинтересовался Захар. Ты что, хочешь узнать, как далеко я могу зайти? Догадался я. Да, не стал отнекиваться Захар. Какой для меня практический смысл в ядерном оружии? Спросил я. Если бы им можно было нанести какой-то значимый ущерб промышленности моего врага, тогда другой разговор, но применять ядерные боеголовки против живой силы, тратить их зря. Насколько я знаю, доктрины применения ядерного оружия на Земле крутились вокруг того, что надо снести супостатам всю промышленность, чтобы нехило повысить свои шансы в постядерном продолжении. Но вся проблема в том, что супостат думает точно так же. Вот на этом самом «но» у нас на Земле все и держалось. 3 автоматических военно-химических завода, сказал Захар, сделавший из моего ответа какие-то умозаключения, а также подземное хранилище, в котором и будут храниться накопленные запасы реакции С. Видимо, ему на долю секунды показалось, что я какой-то псих, жаждущий смертей ради смертей. Но короткий вопрос и анализ реакции его успокоил. Отлично, хотел я улыбнуться, но не смог. Когда я получу новые дроны? В течение 20 минут они будут доставлены на перевалочную базу, ответил Захар. А теперь вопрос. Что ты собираешься делать с осадившими твой город силами противника? Обложу их снаружи, подтяну артиллерию и начну смешивать с грязью, ответил я. Они выбрали Севилью, так как посчитали ее легкой целью. Но я покажу им, насколько они заблуждались. Я бы советовал массированный танковый удар, посоветовал мне Захар. Придержу до лучшего момента, покачал я черепом. Этот лучший момент может больше не настать, предупредил меня искусственный интеллект. Я полагаю, что враг может быть склонен к изменению характера боевых действий в сторону партизанских действий. Это произойдет сразу же, Как только у него сформируется понимание невозможности победить твои войска в прямом боестолкновении, и тогда ты лишишься мощного пропагандистского хода. Ну, возможно, ты прав, произнес я задумчиво. Ладно, тогда лучше будет развернуть танковые соединения. Все, конец связи. Вопрос с авиацией застопорен. Пилотов нет, а боевые дроны – это ненадежное решение, когда речь идет о стратегической авиации. Глобальная сеть спутников еще не развернута, поэтому о непрерывном управлении дронами речи еще нет, а это значит, что мне нужны мои собственные пилоты, живые или не мертвые. Захар передал 40 наборов костей с авиационных баз. Высок шанс, что среди будущих черных скелетов окажутся пилоты, но их надо поднимать, а у меня очень плотный график, да и выпуск авиации до сих пор не налажен. Мною было решено производить два типа самолетов – бомбардировщик и штурмовик. В качестве бомбардировщика была выбрана разработанная Захаром модель самолета, оснащенной двумя турбореактивными двигателями, с суммарной тягой в 30 000 кгс, то есть 294 199,5 лошадиных сил. Этот аппарат будет способен нести на себе 20 тонн полезного груза, например, корректируемых бомб или управляемых ракет, что делает его грозной силой, угрожающей целым городам. В качестве штурмовика я выбрал разработанный Захаром конвертоплан, оснащенный двумя электродвигателями с суммарной мощностью в 12 000 кгс, то есть 117 679,8 лошадиных сил. Брать с собой он сможет только 8,5 тонн полезного груза, в который будут включены неуправляемые авиационные ракеты, корректируемые бомбы, а также 4 45-миллиметровых пушки в турели с баллистическим вычислителем, позволяющие обстреливать наземные цели. Программа обучения и тренажеры уже установлены, учебно-тренировочные образцы произведены на мощностях Захара и доставлены на учебный полигон, который будет развернут сразу же, как 200 курсантов закончат обучение. Только проблема одна – время. Даже ускоренный курс обучения требует 1,5 года, а бомбить может понадобиться уже завтра. Черные скелеты – это тоже не выход, потому что нельзя просто взять любого случайного пилота, посадить его на случайный самолет и рассчитывать, что он залетает на нем и забомбит. Моя идея – найти среди черных скелетов штурмовиков под конкретный самолет, после чего заказать Захару этот самолет. Черные скелеты, как правило, необучаемые. Единственное, чего они хотят – выполнить волю повелителя и отправиться на вечный покой. Захар, по его словам, набрал кости на аэродромах ГДР, а единственные нормальные немцы отличались от остальных ненормальных немцев тем, что постоянно готовились к войне против НАТО. Налет их летчиков выше среднего по миру, очень близкий к налету летчиков США, поэтому Захар и выбрал для сбора костей территорию нашего социалистического соседа. На вопрос, почему тогда не с территории США, искусственный интеллект ответил, что нет никаких территорий США. Я сразу вспомнил причину долгой зимы на Земле, кто-то взорвал Йеллоустонскую кальдеру, то есть супервулкан, который все это время мирно спал и никого не трогал. Захар сказал, что это была не просто какая-то поверхностная инициация супервулкана, а продуманная диверсия, включавшая в себя использование высокотехнологичных буров, которые доставили на большую глубину многомегатонные ядерные заряды. Серии сокрушительных землетрясений тряхнули почти всю планету, вызвали беспрецедентные цунами на обоих побережьях США, а также полностью изменили ландшафт североамериканского континента. Нахрена, а главное, зачем? Захар отказался беседовать на эту тему. Просто факт, большая часть городов и селений на территории бывших США уничтожена, аэродромы там шерстить бесперспективно, поэтому он выбрал путь наименьшего сопротивления. «Ты еще тут?» – обратил я внимание на все так же стоящего Адама. «Вызвони Леви, скажи, что мы меняем план грядущего наступления». Примечание. 1. Ингибирование ацетилхолиностеразы, и снова рубрика «Ред». «Ты нахрена мне все это рассказываешь?» Итак, уважаемый читатель, слушай. Ацетилхолин – это нейромедиатор, производная холина, осуществляющая нервно-мышечную передачу. Если простыми словами, то он возбуждает клетку-цель, например, мышечную клетку, заставляя ее совершить сокращение. Но ведь потом надо ее расслабить, так? И для этого у организма есть ацетилхолиностераза, которая вызывает распад ацетилхолина на плесень и липовый мед, то есть на холин и уксусную кислоту. В тексте идет речь об одном элементе действия нервно-паралитического отравляющего вещества. Ингибирование – это, если с латыни, «inhibere» – задерживать. Вот это условное задержание ацетилхолиностеразы и является основным поражающим фактором. Ацетилхолин в клетке попал, сократил или возбудил, но на плесени липовый мед, то есть на холин и уксусную кислоту, его никто не разрушает, потому что ацетилхолиностераза что делает? Правильно, задерживается. В итоге мы имеем следующую картину. Жертва вдыхает условный отравляющий аэрозоль, в ее легких происходит реакция с ингибитором ацетилхолиностеразы, после чего родной ацетилхолин, выработка которого ни на секунду не прекращалась, начинает непрерывно возбуждать чувствительные рецепторы на легочных клетках, вызывая судороги, а затем и паралич тканей и систем. Кислород не поступает, цикл нарушен, удушение, а потом смерть. У трупа будет синее лицо и, вероятно, исцарапанная шея. И этот механизм будет работать с любым живым существом, у которого есть холинергические, чувствительные к холину, рецепторы. И с мамонтами, с рептилиями, и даже с мифическими минотаврами, существуют они в реальности. Глава 2. Все живое. 5 марта 2029 года. Праведная Республика, Г. Душанбе. Так, изрек я, внимательно наблюдая за происходящим в осадном лагере. Приблизить. Военный дрон, переданный Захаром, получил наименование «Поставщик семейных ценностей». Он обладал мощной оптикой, поэтому с 3 километров показывал отличную и любопытную картинку. Минотавры, прибывшие из параллельного мира, являли собой эталонный образец военщины. Утром и вечером у них смотры, а еще самые здоровенные особи регулярно дрочат менее здоровенных. В качестве оружия у них длинные крупнокалиберные мушкеты, вокруг ухода за которыми существует некий культ. За регулярной чисткой следят специально назначенные особи в черных робах с балахонами, а если кто-то проявляет небрежение в этом деле, то на плаце у них есть специальный столб, к которому крепят преступника и секут плетьми. Стандартная экипировка солдата минотавров включает в себя толстый стальной шлем с отверстиями для рогов, толстую кирасу, усиленную многослойной подкладкой из дубленой кожи, а также длинный и узкий щит, оснащенный выемкой для постановки мушкета. Есть экстраординарные отряды, вооруженные чем-то вроде бердышей, также оборудованных подставкой под монструозный мушкет. Еще у них регулярные стрельбы, у всех, без исключения, что означает крайне серьезный подход в наработке боевых навыков личного состава. Ах, да, еще они регулярно пиздятся между собой в кулачных боях, причем в массовое побоище это никогда не скатывается, а еще это никто не останавливает, поэтому я пришел к выводу, что у них такое в порядке вещей. «Делайте ваши ставки, джентльмены!» — воскликнул я. «Ставлю 20 душиндеров на бычару краснопегой масти!» — отвечаю, — кивнул Адам. «Воздержусь!» — покачал головой Леви. Два минотавра упорно шли к конфликту, это было видно потому, что черномасный минотавр начал толкать краснопегого, а тот начал ему отвечать. Мое предположение было верно, и эти двое сложили оружие, освободились от доспехов и начали играть мускулатурой, при этом двигаясь к специальной площадке, посыпанной песком. Краснопегий бычара зашел на ринг первым и атаковал сразу же, как черный бычара пересек условную линию. Мощный удар прямо в морду, затем заход в ноги, с целью повалить. Черный съел первый удар мордой, но попытку сведения в партер пресек мощным ударом локтя в затылок. Краснопегий бычара взъярился, нанес успешный апперкот, после чего получил град из стремительных ударов по морде. Я не могу сказать, что это сельская размахайка. Видно, что драться у минотавров любят и умеют, поэтому выглядит этот поединок как схватка двух профессиональных рукопашных бойцов. Рога и копыта у них использовать нельзя, потому машутся они исключительно верхними конечностями, оборудованными пятипалыми кулачищами. Эх, как жаль, что даже чипсы не пожевать и хотя бы воды не попить, воскликнул я с досадой. Где-то минуты две не было понятно, кто победит, ведь махались эти два быка на равных, с одинаковым уровнем владения рукопашным боем. Но мне сразу показалось, что черный бычара слишком самоуверен, что просто должно было повлиять на исход поединка. И уже на 3-й минуте сразу же определился исход. Краснопегий минотавр сумел вернуть в залихватскую серию встречный удар, после чего черный поплыл. Дальше было дело техники. Локтевой удар, прошедший сразу вслед за обманным джебом, апперкот по задранной морде, после чего завал противника в партер и добивание кулаками. Готов, голубчик? Деньги на бочку, посмотрел я на немертвого генерала. Аулин Адам снял с пояса кошель и выложил на стол свои 20 душиндеров. Так и без зарплаты можно остаться, да, усмехнулся я, давая знак Катрин. Моя телохранительница сгребла монеты и положила их в подсумок на правом бедре. Ладно, драк у них всегда до хрена, изрек я, отводя взгляд от экрана. Что думаете о том, как себя покажут наши танковые войска? 16 600 единиц личного состава, 94 казнозарядные гаубицы, минимум 90 магов. Это опасный и трудный враг. Солдатам и ауксилариям будет очень тяжело. Если все подразделения будут действовать по плану, повелитель, то противник не успеет оперативно перестроиться и понесет существенные потери в первые же минуты боестолкновения, ответил Леви. Войска пойдут в атаку по твоему приказу. Тогда незачем сиськи мять, сигнальте атаку, решил я. 5 марта 2029 года, Севильская Народная Республика, Г. Севилья. После этой операции мы прекратим занимать штатные единицы в живой ауксилии, сообщил им всем мертвый инструктор. Изначально это была вынужденная мера, ведь вы, бестолочи, были совершенными бестолочами, но теперь вы не такие пропащие, поэтому меня наделили полномочиями повысить в звании некоторых из вас. И я уже выбрал самых сообразительных и толковых из вас, но сегодня начнется естественный отсев, эту битву переживут не все. Проверить оружие и обмундирование. Георгий быстро проверил штурмовую винтовку, затем удостоверился, что все элементы экипировки на месте, после чего встал по стойке смирно. «По машинам!» – скомандовал мертвый инструктор. «Налево!» – выкрикнул младший сержант Кармана. «В БМП!» – Георгий, Лука, в нос. Отделение оперативно заняло боевую машину пехоты, а Георгий с Лукой разместились на дополнительных местах, расположенных в передней части, по бокам от механика-водителя. Когда все боевые соединения штурмовиков были погружены в бронетехнику, был дан приказ на начало наступления. Георгий занял не очень удобное пассажирское кресло и приник к левому курсовому пулемету. Через триплекс видно не очень много, но если враг окажется прямо перед ним, то он разорвет его в клочья. Танки ехали впереди, а БМП на второй линии. За ними, на третьей линии, ехали самоходные минометы, построенные на базе БМП-3. «Всем приготовиться к десантированию», – прошипел наушник в ухе Георгия. «Ориентировочно, через 5 минут проникнем в осадный лагерь». Снаружи начали доноситься раскаты грома, это стреляли танковые пушки, а также тихий стрекот, это работали курсовые пулеметы. Не видно почти ничего, о ходе наступления никакой информации, но Георгий думал не об этом. Сейчас все будет по-настоящему, скоро он может всерьез умереть. Он был уверен, что сделает все, что от него зависит, чтобы выжить, но иногда приказы командиров расходятся с этим индивидуальным безусловным требованием. БМП-3, рычащая своим двигателем, перевалила через поваленный частокол, раздавила трупы минотавров, а затем Георгий увидел еще живых врагов. «Вижу противника», — доложил он. «Открываю огонь». За спиной его жужжал автомат заряжания, подающий в жерло пушки фугасные снаряды, а по корпусу, мимо триплекса, пролетали дымящие гильзы от 30-миллиметровой пушки. Противник стрелял из своих мушкетов, надеясь пробить броню, способную удержать 30-миллиметровый бронебойный снаряд, и нес тяжелейшие потери. Ауксиларий Георгий стрелял по врагу длинными очередями, потому что их инструктировали, что минотавры очень живучие и способны пережить даже 2-3 винтовочные пули в туловище. Человеку достаточно один, а эти, выходит, вдвое или втрое крепче обычного человека. Огненный шар вылетел из шатра, стоящего прямо по курсу. Он врезался в БМП слева, без особого эффекта, а затем Георгий отстрелял в шатер 3 длинные очереди, полностью исчерпавшие цинк. Быстро вытащив из отсека слева новый цинк, он зарядил его в ПКТ и продолжил палить по прущей на них волне минотавров. Сведения о 2-3 попаданиях в туловище оказались неверны, потому что бронированные минотавры упорно перли вперед, получая в туловище по 10-20 пуль. Георгий любил и умел думать головой, поэтому-то и продержался так долго в упокоителях мертвецов. Именно из-за этого обстоятельства он и понял, что надо целиться в самое уязвимое место почти любого живого существа, в голову. Взяв прицел чуть выше, он продолжил вести огонь, но уже с более высокой эффективностью. Шлемы минотавров оказались особенно уязвимы к винтовочному калибру, а головы их были почти в 2 раза больше, чем человеческие, поэтому Георгий очень быстро расчистил пространство перед собой и переключился на дальний план, где из шатра выполз Минотавр в черной робе. Перед этим Минотавром висел какой-то магический щит, удерживающий все попадающие в него пулеметные пули. Минотавр творил какое-то сложное заклинание, проявляющееся в виде ярких красных всполохов. «Маг, прямо по курсу», — сообщил Георгий механику-водителю. «Наводчик, маг, прямо по курсу», — передал тот сообщение по внутренней связи. Башня БМП-3 повернулась в указанном направлении. Секундное промедление, а затем в магический щит врезался осколочно-фугасный снаряд. Маг так и не успел завершить заклинание, но оно сработало прямо у него в руках. Пламя разорвавшегося снаряда обогатилось ярко-красными нитями, разлетевшимися во все стороны. Некоторые нити пронзили находящихся рядом минотавров, пробив их броню как бумагу. Оглянувшись на остальных, Георгий увидел, как Евгения и Павел, его сослуживцы, передают командиру БМП снаряды, извлекаемые из подпольного хранилища боекомплекта. «Не отвлекайся!» — прикрикнул на него немертвый механик-водитель. «Стреляй!» Георгий вернулся к расстрелу продолжающих упорно наступать минотавров. Шквал пулеметного и пушечного огня был непреодолим, но у врага было свое мнение на этот счет. Возможно, ему было непонятно, что они здесь не пройдут и все эти жертвы тщетны, а возможно, у них есть какой-то свой план, для которого надо задержать врага до определенного момента. К делу подключились самоходные минометы. На этом участке фронта их должно быть 12 единиц. Они автоматические, поэтому один такой заменяет 8 классических. Град из мин скоро смешает этот участок с землей. Десант, на выход, скомандовал командир экипажа. Боекомплект основного и вспомогательного орудия исчерпан. Мы идем на перезарядку. Ауксиларии посыпали из десантного отделения. Георгий и Лука вышли последними, так как выходить должны были на общих основаниях, а не через отдельные люки для экипажа. «Занять оборону, открыть огонь», — скомандовал немертвый младший сержант. Георгий рухнул за искореженный труп минотавра, положил на него штурмовую винтовку, снял ее с предохранителя и сразу же нашел себе цель. Соседние отделения также покидали бронемашины и занимали оборону. Назад пятились танки, прорвавшиеся очень глубоко в лагерь, но уже растратившие весь свой боезапас. Скольких они убили за эти два десятка минут, счет уже давно должен был пересечь тысячи и стремиться к десятку тысяч. Огневой мощи автомата, явно, не хватало, чтобы уверенно сносить минотавров, поэтому Георгий снова начал целиться в головы. Результативность резко возросла, ведь во взводе он был на пятом месте по меткости стрельбы, но, похоже, что он один в своем отделении оказался достаточно самонадеян, чтобы тратить больше патронов на неизбежные промахи. Да, промахивался он чуть чаще, но зато каждое попадание гарантированно выводило врага из строя. В каждом патроне есть немного взрывчатки, срабатывающей чуть-чуть после пробития плоти. Взрыв даже такого малого количества состава 9-2 прямо в мозге – это гарантированная смерть. Никто не переживет такого. К нему никто не мог подобраться. Самый ближайший минотавр лежал в 70 метрах, а вот остальные справлялись чуть хуже. К Луке сумели приблизиться аж на 20 метров, но потом он испугался и буквально изрешетил минотавров кровавый фарш. В какой-то момент наступило затишье. Цели просто перестали появляться. «Неужели все?» – спросил себя покрытый холодным потом Георгий. В небе прожужжал разведдрон. Прошло несколько минут, после чего минометы на фоне заработали в автоматическом режиме. Взрывы начали вспыхивать где-то в 500 метрах впереди, в глубине осадного лагеря. «Вперед!» – скомандовал мертвый инструктор изнутри наушника. «Встать! Перезарядить оружие!» – дал команду младший сержант. «Вперед!» – и Георгий пошел. Он старался не отставать, но и не стремился идти быстрее всех. Они развернулись в стрелковую цепь, чтобы между каждым ауксиларием было не менее 2 метров дистанции. Повсюду лежали трупы минотавров, здоровенных тварей, способных сломать человеческий череп сжатием кулака. Сейчас они выглядели очень безобидными. Запах бойни, сформировавшийся из 1000 литров пролитой крови, практически царапал нос Георгия, вызывая первобытный импульс поскорее убраться отсюда, прямо сейчас. Но разум его был сильнее животных позывов, поэтому он продолжил идти, при этом даже внимательно исследуя лежащие тела на предмет признаков жизни. Несколько раз ему пришлось добивать раненых, пытавшихся подползти к нему поближе. Впереди продолжали грохотать разрывы мин и реветь минотавры. Минометы работали накатом, устилая землю серийными разрывами, не оставляющими шансов никому живому и не мертвому, подумал Георгий и вскинул автомат. Короткая очередь, Вскинувшийся недобиток навсегда обмяк. Подобное происходит по всему периметру осадного лагеря. Это крупнейшая военная операция в истории праведной армии. Георгий ломал голову над тем, почему пришли минотавры и почему они действовали именно так, а не иначе. У него было несколько объяснений. Первое, они не знали, с кем имеют дело. Никто не знает, что может Лич, ведь даже сейчас он показал далеко не все, что может. Второе, они осознанно пожертвовали собой, чтобы добиться чего-то. Нельзя тешить себя иллюзиями, что сегодня они убили хоть какую-то часть вражеских солдат. Протекторат огромен и силен. Он сможет возместить эти потери из действующей армии, даже не прибегая к массовой вербовке новобранцев. Ну, так им сказал мертвый инструктор. «Стоять!» – скомандовал младший сержант. «Закрепляемся здесь и ждем технику. Лопаты не доставать, сложите баррикады из трупов врага». Георгий, уже было коснувшийся малой пехотной лопаты, облегченно выдохнул и сразу же взялся за копыта обезглавленного снарядом минотавра. Баррикаду 180, которая прикрывает бойца на 180 градусов, он соорудил за пару минут, благо, материала тут было полно. К кровавой вони можно привыкнуть, а вот такую надежную защиту не даст больше ничего, кроме столь мясистых и крупных тел. Артиллерийская обработка сделала паузу. Единственный недостаток автоматических минометов – перегрев стволов. Придется подождать минут 10-20, прежде чем они снова смогут стрелять. Георгий, не отпуская автомат ни на секунду, достал из-под сумка пластиковую бутылку с настоем хмеля. Он уже давно приметил, что эта настойка прямо очень хорошо его успокаивает. Горькая, но зато работает. Сделав пару глотков, он вернул бутылку на место. Когда он ходил на диких мертвецов, хмель помогал ему расслабиться и меньше бояться. Работа эта была очень нервной, поэтому даже ему, по природе своей, спокойному человеку, нужно было как-то справляться со страхом. Прикрыв глаза, он попытался абстрагироваться от душераздирающего запаха крови и выпущенных кишок, из-за чего пропустил момент появления врага. Он открыл глаза в ответ на автоматический огонь, начавшийся из-за трупных баррикад. Израненные минотавры, сильно пострадавшие от интенсивного минометного обстрела, вышли из дымки, постелившейся по всему осадному лагерю. Они разряжали свои мушкеты в сторону баррикад, после чего бежали в атаку. Одна из шальных пуль влепилась в череп уже мертвого минотавра, составлявшего баррикаду Георгия, из-за чего ауксилария забрызгала кровью и мозгами. Вытерев глаза, он вскинул автомат и начал стрелять короткими очередями, как и прежде, метя в головы. Противник был заведомо ослаблен, интенсивность огня была, как и прежде, высокой, хотя уже намечался дефицит боеприпасов. «Георгий, 14 часов, вышиби ему мозги», — приказал младший сержант. В указанном направлении он увидел мага в черной робе, опирающегося на посох и обильно истекающего кровью. Георгий прицелился, после чего выстрелил на выдохе. Пуля врезалась куда-то во тьму под балахоном, после чего маг упал. Минотавров становилось все меньше и меньше. Дымка постепенно осела и стало лучше видно, что именно натворили минометы. Груды тел, изуродованных осколками, лежали плотным ковром посреди поваленных шатров и измочаленных бревенчатых сооружений. Выживших не видно, но их и не должно быть, не после такого. Все, кто мог идти, уже пришли. Подъехали БМП. Принимайте боезапас. Высунулся из башни командир экипажа. Тех двоих, что стреляли из курсовых, ко мне. Командир отделения лично проследил за распределением боеприпасов. «Лука, Георгий, загружайтесь в БМП», — приказал он, когда все получили патроны. Они заняли места стрелков и приготовились много стрелять, но в этот день им больше стрелять не пришлось. Боевые машины встали у плаца, где происходил разбор полетов между немертвыми экипажами, а Георгий и Лука продолжали сидеть и ждать непонятно чего. Через 3 часа, когда все совсем разобрались, их отпустили обратно ко взводу. Первый реальный бой закончился. Георгий, как и все, ожидал от него чего-то другого, но получилось, как получилось. Они вернулись в полевой лагерь, где плотно поужинали и разбрелись по шатрам. Ауксиларий Георгий, позвал его младший сержант Кармана. «Я», примчался тот к костру. «Сегодня ты хорошо себя показал», сообщил ему немертвый. «Характеристики». Георгий открыл ему доступ к своим характеристикам. «Самый результативный ауксиларий во всем взводе», — хмыкнул младший сержант. «48 уровней за один бой. Это отлично. точно буду рекомендовать тебя на звание и на медаль за боевые отличия третьей степени. Ему сказали, что феноменально быстрый набор уровней прекратится очень скоро. Они набьют уровни до 150, после чего все будет происходить очень и очень медленно. Поэтому нужно будет обратиться к командиру, чтобы правильно распределить очки навыков и единицы характеристик. Самостоятельно распределять запрещено. Служу праведной республике. Выполнил Георгий воинское приветствие. Еще я рекомендую тебя на пехотного снайпера, сообщил ему Кармана. Как раз, звание получишь, будешь соответствовать. На учебу отправит, будешь осваивать снайперскую винтовку. Согласен на такое? Так точно, ответил Георгий. Вот и хорошо, кивнул немертвый командир. Все, можешь идти. Завтра с утра будет распределение заработанного, после чего снова рутинная жизнь ауксилария, поэтому Георгий нацелился быстро лечь спать, пока есть возможность. 5 марта 2029 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. Отметить того стрелка, приказал я. Перед его БМП минотавры прямо штабелями легли. Это, блять, пулеметчик-снайпер. Леви, что у нас там за ордена есть за такое? Тут, думаю, его подадут на медаль за боевые отличия, третьей или второй степени, ответил тот. Поднять до первой, дал я приказ. И на курсы пулеметчиков, пусть будет офицером. Этот парень, не знаю, как его зовут, живой пример того, что будущее есть только у живой ауксилии. Исторически не так давно он в душе не ебал, что вообще есть такие штуки, как танки, БМП, что существуют АК-12, организации армии, а еще можно раздолбать противников кровавые щепы с закрытых позиций, даже в глаза его при этом не увидев. Но посмотрите на него сейчас, он владеет техникой, умеет отлично стрелять и сегодня показал, как правильно уничтожать минотавров. Немертвые в навыках особо не растут, развивать их не могут, поэтому перспектива их сомнительна. Сегодня погибло 719 ауксилариев, только половину из которых удалось получить в приемлемом для поднятия виде. Остальных минотавры, явно умышленно, привели в негодность. Кое-где эффективно сработали вражеские маги, которых не сумели снести вовремя, а где-то грамотно действовали обычные вражеские солдаты, сумевшие дать прицельные залпы, а где-то все дошло до ближнего боя, в котором ауксиларии неизбежно пасовали. Ох, как же жаль, что самих минотавров хрен поднимешь, мысленно посетовал я. У каждого из них есть какие-то сложные руны на затылках. Это мы поняли по пленным, а вот по трупам даже сразу не поймешь, что на месте этой дыры когда-то были какие-то руны. Я так понял, это надежная система защиты от поднятия, они знали, против кого шли. В момент смерти, как уже установлено, руна как-то понимает, что минотавр мертв, и активируется. Происходит магический взрыв, который пробуривает затылок на 6 см вглубь. Уничтожается затылочная доля мозга и мозжечок, а также продолговатый мозг. В принципе, достаточно было уничтожить что-то одно, чтобы я ничего не мог поднять, но они решили действовать наверняка. Ах, какие суки. Зато у меня теперь просто дохуя ценных органов. Внутренние органы минотавров, это просто мощь. Оборотничья требуха, это просто дерьмо собачье, если сравнивать. И пусть не влезают никуда такие органы, но это разрешимая проблема. У меня есть Захар. Отправьте этого бойца на усиленные курсы, чтобы он полностью реализовал весь имеющийся потенциал, сказал я. И вообще, всех отличившихся, к наградам. Слушаюсь, повелитель, ответил Леви. И каждому ауксиларию, участвовавшему в штурме, по 3 плитки шоколада и по 2 литра колы, дал я указание. Заслужили, сукины дети. Положительное подкрепление, это наше все. Примечание. 1. О достаточности поражения живой силы винтовочной пули, достаточно одной оболочечной пули калибра 7.62-54Р, выпущенной из винтовки или пулемета, чтобы вывести солдата противника из строя. Не обязательно для этого попадать в туловище или в голову, хватит попадания в руку или в ногу. Поэтому-то военные до последнего держались за Масинку и до сих пор всеми конечностями держатся за пулеметные калибры. Это свойство винтовочной пули очень сложно переоценить. До ВМВ никто и не думал, что надо разрабатывать какие-то там промежуточные патроны. Более того, до войны в СССР разработали самозарядные винтовки под 7.62-54 мм, потому что видели этот калибр единственным достаточно убойным, а все эти пистолетные калибры – это развлечение для экипажей бронетехники и летчиков. Потом оказалось, что 7.62-25 мм – это тренд сезона, но это было чуть-чуть потом. В США до последнего, почти до конца 50-х годов, держались за их ненаглядный 7,62-63 мм, который ненагляден не за красивые очертания, а за то, что является крайне убойным. Военных США, практически насильно, заставили перейти на 7,62-51 мм НАТО, пообещав, что баллистические характеристики у патрона останутся теми же, за счет более совершенного пороха. Но оказалось, что наебали, с 2000-х годов эти патроны начиняют стандартным порохом, поэтому патрон стал слабее 7,62-63 мм более чем на 20%. Вот в этом все дело, убойность пули. Просто одно попадание и все, вражеский солдат больше не участник боевых действий, это же must have. Даже не обязательно, чтобы он умер на месте, ведь если ему перерубит пулей какую-нибудь кость, щедро сформировав костяные осколки, или вырвет из туловища большой кусок мяса, вояка из него будет очень так себе. Когда-то давно читал мемуары американского военного хирурга, служившего во время Корейской войны, который писал об эпизоде, когда из маленького пулевого отверстия в животе морпеха, за пару секунд, с брызгами крови и дерьма, вывалились все его кишки. Это сотворила пуля из винтовки Мосина, поэтому никогда и никто не откажется от винтовочных калибров, ведь их убойность непревзойденна. Можно, конечно, пофантазировать на тему патронов будущего, но сейчас ничего адекватного и прорывного просто нет, а все эти гриндели и нереализованные 6,49 мм, это полумеры, не несущие в себе прорывный ноу-хау, который принесли ныне старинные винтовочные калибры в годы своего появления. Это не значит, что промежуточные патроны какие-то плохие и ненужные, но значит, что еще рано списывать винтовочный калибр. Попомните мое слово, этот калибр еще потанцует на наших с вами костях. Глава 3. Альянс крепко проклятых и давно забытых. 8 марта 2029 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. Никакой активности противника не замечено, повелитель, произнес Леви. Возможно, он направляется от понесенного ущерба, а возможно, высаживает войска подальше от наших границ, чтобы сконцентрировать их для массированного наступления. Не обязательно, покачал я черепом. Скорее всего, их командование взяло оперативную паузу, чтобы проанализировать прошедшую битву. Это был разгром. Им надо понять, почему он произошел и что делать, чтобы это не повторилось. Контратаковать мы не можем, некуда, поэтому у них есть почти неограниченное количество времени на обдумывание и извлечение каких-то ценных уроков. С линии боевого столкновения докладывали, что враг открывал какие-то особые порталы, чтобы эвакуировать командный состав и некоторых магов. Это значит, что они умеют пробивать ритуал запрета. Это плохо, ведь если окажется, что это их стандартный портал, то мы вообще не защищены ни от чего. В таком случае, мы можем только ждать их следующего хода, сказал генерал-полковник Леви. И готовиться, добавил я. Что там за история с танками? Ты разобрался? Да, повелитель, кивнул Леви. Маги Минотавров сумели вывести из строя 8 единиц, в основном благодаря неизвестному заклинанию, проявляющему себя в виде светящихся красных нитей. Эти нити способны пробить бортовую броню танка, даже несмотря на динамическую защиту. Танки можно восстановить, поинтересовался я. В 3 случаях произошел подрыв боекомплекта, а остальное можно починить, ответил он. Я думаю, нужно изменить тактику применения бронетехники, не место им на малой дистанции. Для этого лучше подходит БМП-3. А нахрена нам тогда танки? Спросил я. Бороться с укреплениями и демонстрировать бронированную мощь Праведной Республики на парадах, пожал Леви плечами. Сейчас для них просто нет целей. Танковая пушка избыточна для борьбы с живой силой в открытом поле, а курсовой пулемет для этого недостаточен. А БМП-3, выходит, полностью адекватна задаче, заключил я. Ладно, подумаю, что можно сделать. Рекомендую расширить набор в живую ауксилию, предложил Леви. Качественно подготовленные живые солдаты, как и ожидалось, показали себя хорошо, даже против более сильной нелюди. Считаю проект успешным. Свяжись с министром Фроловым, а также с Кумбасаром, согласуйте между собой расширение набора, приказал я. Зашлите агитаторов в соседние Фимы и Сатрапии, нет особой разницы, откуда именно придут новобранцы. Сделаем, повелитель, кивнул Леви. И начиная готовить ауксилариев к параду, вспомнил я. По форуму ФИФ пройдет активный Blizzard, а также 4000 ауксилариев. Мало времени, очень мало, Деньги и ресурсы в достатке, нет, в избытке, а времени нет. Протекторат сделал первый ход, основанный на каких-то ошибочных данных, но я считаю, что он не смог бы покорить так много миров, будь у него во властных кругах клинические идиоты, не способные делать выводы из провалов. Дальше будет только хуже. 8 марта 2029 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. «И вы, религиозные деятели», постучал я по решетке, после чего опустил взгляд на петличку. «Эта штука работает?» «Да, работает, повелитель», кивнул Кумбасар. «Я слышу твой голос, но он будто удвоен. Это значит, что переданный Захаром аппарат работает исправно. Эта штука считывает слова, произнесенные на языке мертвых, после чего мгновенно переводит их на русский, греческий или латынь, в зависимости от выбранной опции». «Ага», — изрек я и почесал свой костяной затылок. «А ну встать всем!» Лежавшие на нарах орденцы медленно повставали. «Желаю вам всем доброго дня, дорогуши мои», — произнес я. «А также предлагаю вариант, как выбраться отсюда. Не всем, а только одному или одной. Интересно, Леша, зачем ты так с нами?» — спросила Елизавета. «Да, наверное, слишком гуманно», — согласился я. «Наверное, мне следовало казнить вас всех, как не оправдавших доверия. Но я давно отказался от таких методов, теперь я демократически избранный президент, гарант Конституции и далее по списку. А теперь отвечайте на вопрос, что ты хочешь от нас?» — спросил бывший старший лейтенант МВД, бывший рыцарь-лейтенант, а теперь заключенный Давыд Некипелов. «Я хочу, чтобы кто-то из вас пошел в королевство франков, в Орлеан или в Тулузу, или еще куда, где у вас есть контакты с местными», — ответил я. «Времена изменились, сейчас все иначе, чем раньше, поэтому мне нужны новобранцы в живую ауксилию. Намутите мне 20 тысяч рекрутов, отпущу вас на все четыре стороны, и даже денежек отцеплю, чтобы вы смогли начать все с самого начала. Но если захотите вновь попытаться разъебать меня, требую предупредить заранее. Всем мстителям выдам стартер пак юного мстителя, то есть современный огнестрел и патроны к нему. Мстите, блять, на здоровье. Но только после того, как сделаете для меня всю работу». «Это какой-то злой прикол?» — спросила Валентина. «И почему ты скелет?» «Злой прикол – это пытаться замочить меня за то, что я есть», – покачал я черепом. «Я предельно серьезен. А почему я скелет? Это тебя не ебет и ебать не должно. Если душный вдруг стал скелетом, значит, ему так нужно. Как мы можем доверять тебе?» — спросил Некипелов. «Это вы должны доверять мне?» — удивился я. «Нет, это я должен доверять вам, но делать этого не буду. Двое останутся здесь, в качестве символических заложников, а один или одна пойдет делать всю работу. Вы же, сукины дети, руки набили на вербовке наивных остолопов в экстремистский религиозный культ, поэтому вам будет нетрудно просто уговорить случайных ребят пойти в нормальную армию. Выбирайте кандидата, у вас есть 5 минут, и не покурить». Достаю из кармана пиджака смартфон и залезаю в игру-тупилку, связанную со взрыванием цветных кристаллов. Захар создал целый пул уникальных приложений, которые займут нашу цивилизацию на сотни лет вперед. В магазине приложений, названном The Лавкой, есть календарь выхода новых приложений, которые будут лучше предыдущих, что имитирует естественное развитие мобильных дрочилок. Общественность еще не привыкла к смартфонам, продающимся в свободном доступе, но то ли еще будет, то ли еще будет, ой-ой-ой, подумал я. Связь бесплатная, но сами смартфоны стоят денег, как и некоторые приложения в The Лавке. Правда, концепцию виртуальных денег почти никто не выкупает, но, со временем, ситуация должна измениться. Надо дать обществу больше времени, но времени нет. 5 минут прошло, сообщил я заключенным. «Кто? Я пойду», — сказал Некипелов. «Вы уверены, что он не попытается кинуть вас?» — спросил я у Елизаветы и Валентины. «Уверены», — ответила Валентина. «Что ж», — произнес я и открыл камеру Давыда. «Выходи». Некипелов осторожно вышел из камеры и огляделся. «Но помни», — предупредил я его, — «что этих двоих ты можешь кинуть, мне похуй, а вот меня кидать никак нельзя. Мои ребята найдут тебя, прикончат, а затем я подниму из тебя немертвого. И знаешь, какая у тебя будет работа? Будешь чистить городскую канализацию от говна, вручную, естественно. Так что будь добр, работай добросовестно». «Мне пешком идти?» — спросил он. «Куда тебе надо?» — уточнил я. «В Лион», — ответил Некипелов. «Полетишь на самолете?» — сообщил я ему. «Тебя скинут с парашютом, в каком-нибудь глухом лесу. Дальше уже сам. Кумбасар, экипируй нашего Сексота и доставь на аэродром. У тебя самолеты есть? Удивилась Валентина. Я покинул казематы. Надо сходить в остатки осадного лагеря. Немертвые эстрит выстроили деревянный форт, в котором сконцентрировали все свое имущество, ждут ее. И я хочу поболтать с ними на предмет возможного сотрудничества. Не с самими немертвыми, а с Флавием Велизарием. У него точно есть связи с Таираном. Империя Некромистрес, по сведениям разведки, густо населена, а средний возраст там 16 лет, то есть демография у них хуже, чем в Африке в худшие годы. Раньше население у них было меньше, его сдерживали естественные факторы, но потом появилась эстрит, имеющая доступ к почти неограниченным ресурсам земли, после чего естественное сдерживание прекратилось. Детишки, родившиеся при эстрит, в большинстве своем не умерли, потому что пришла медицина, поэтому начался возрастной перекос. Праведную республику тоже скоро ждут демографические девиации. 1. Когда родится первое поколение детишек, обреченных жить и умирать при бессмертном лече. Будут моменты, когда детей на улицах станет больше, чем взрослых, это надо будет как-то компенсировать. Тоже нужно время, чтобы выровнять эти перекосы. Короче говоря, в империи эстрит куча народу, который живет торговлей и ремесленничеством. Кто-то видит в них новый рынок для расширения, а я вижу новый рынок для расширения, который может дать много новых рекрутов для живой ауксилии. Вообще, все окружающие страны – это источник рекрутов. Нужно больше ауксилариев, тысячекратно больше, чем есть сейчас. 8 марта 2029 года, Праведная Республика, Г. Фивы, осадный форт.